Часть пятая. Банное приключение. Итак, вкратце расскажем о предыдущих событиях. Главный герой Мартин, простой российский гражданин, попадает в зону внимания криминальной группировки. Он как две капли воды похож на человека по кличке Академик. Кто этот академик, мы не знаем сами. Положение Мартина осложняется тем, что главарь группировки, некий Никодим, беззаветно преданный своей профессии, захватывает любимую девушку героя по имени Майя. Да нет, они ее не захватили. Я уговорил Никодима не трогать ее. Я сказал, что буду работать на него и сделаю все, что он велит, лишь бы только он ее не трогал и не беспокоил невинного человека. Как? Так вы уже согласились работать на бандитов? Значит, вы в некотором роде сам бандит? Ну какой я бандит? Я простой человек. О, этот проклятый конформистский мир. Помните, как было сказано в одном великом произведении? Он не подлец, но он игрушка в руках подлецов. Таковы законы среды. Среда формирует человека. А что мне еще оставалось, по-вашему, делать? Взирать на чужие мучения? У этих негодяев рука не дрогнет. Ну, ладно, ладно. Давайте не сбиваться. Сейчас-то вы где находитесь? Сейчас я сижу в бане. Точнее, в предбаннике. Где-где, простите? Протопи, протопи, протопи ты мне баньку по-белому. Никодим сказал мне... Значит так, Мартын, если хочешь, чтобы твоя драгоценная девочка осталась целенькой, ты будешь играть роль академика, кореша нашего. Будешь сидеть в цивильной бане в Балашихе. Только смотри, не оголяй плечо, и с тобою будет наш человек. К тебе подойдут от Аслана, ты передашь товар. А если будут спрашивать... Короче... Меня заставили выучить определенную роль. Я сидел в бане и с удивлением смотрел на окружающих. Ну, подай жарко. Хорошо, хорошо. На камушке плескай. Давай, клещи меня, клещи. Да ты что, я тебя и так клещу, клещу. Ну, сколько можно, а? У тебя рука устала. Как ты клещешь? Сейчас ты не фотомодель. Что ты гладишься? Давай, клещи. Ну, давай. В парилку я не заходил, а вот в предбаннике рядом с бассейном увидел двух странных личностей. Сначала мне показалось, что они покрыты рыбьей чешуей. Я протер глаза, оказалось, что они сидели в купальных шапочках. Они играли в домино и чувствовали себя как рыба в воде. Шахи! Дубль! Хорошо, дубль. Фишка. Ну что? Еду. Пойди, поедем, красотка, котом. Крест. Ты что, рыба, что ли? Рыба. Какой-то тип с таким остервенением стегал своего напарника березовым вихрем, что казалось, он выхлещет из него его астральное тело. А рядом с Мартином сидел благодушный старичок и постоянно причитал. Вот каждую неделю я хожу в баню. Эту баню недавно построили. Ну, конечно, она хорошая. Но я вот что скажу. Какая разница, какая баня? Вода-то ведь везде одинаковая. Вот я хожу, моюсь, тру свое тело мочалкой. Но зачем я это делаю? Зачем? Конечно, тело становится чистым. Ну а потом-то? Опять грязным. Отец, Но ты не есть это тело. Ты не тело, ты душа. Что ты сказал, сынок? Я? Я ничего не говорил. Это нечто сказала. А разве вы тоже слышали? Так значит, сынок, ты говоришь, что я не есть это тело. Но если я тебя правильно понял, то тело – это не я. А кто же тогда тело? Отец, тело – это твоя тюрьма. Значит, ты говоришь, сынок... Я ничего не говорю. Вы это с кем-то другим разговариваете. Значит, я мою с мылом свою тюрьму. И еще деньги за это приплачиваю. Сделай так, чтобы тело стало храмом. После этих слов нечто, старичок очень оживился, явно обнаруживая пристрастие к обсуждению религиозных тем. Вон а куда ты загнул храмом. Ты знаешь о том, что наш дьячок, церковный служка, сказал мне, ну, когда мы ополовинили бутылку красненького, ну, ту самую бутылку красненького, после которой я решил связаться с Центром независимых проповедников. Потом старичок стал рассказывать про дьячка, своего дружка. Я прислушался и понял, что в бане преобладали две темы разговоров – воздействие спиртного на организм и рыбалка. Иногда, только иногда, рыбалка выходила на первое место. Рыба! Но тут в бане появилась какая-то колоритная фигура с жевательной резинкой во рту. Да, но причем вначале мне показалось, что он въехал к нам на роликовых коньках и был одет именно в смокинг. Он был одет в смокинг, а на ушах у него помещались наушники от плеера. Но потом я зажмурился, и когда открыл глаза, то увидел, что он, как и все, окутан простыней. Наушников не было вовсе, а просто были большие уши. Где-то в углу человек Никодима, мой напарник, подмигнул мне. Ага, я понял, что это наш связной. Ну, привет, академик. Весточка тебе от Аслана. От кого, от кого? А, ну да, от Аслана. Хорошо. Я совсем забыл, чему меня учили, и немного растерялся, не зная, как правильно отвечать. Но вдруг... Как всегда, в самый неожиданный момент подало свой голос нечто. Ну что, Мартин, ты опускаешься все ниже и ниже. Я тебя предупреждала. Будешь играть в их игру и по их правилам? Нечто, умоляю тебя, сейчас не время для бесед о нравственности. Человека надо спасать. Запомни, Мартин, что только тогда, когда ты спасешь себя, ты сможешь оказать помощь другому. Однако Мартин уже не слышал нечто. Он был всецело поглощен разговором с дружком Аслана. Ну ты что, академик? Я слышал, ты теперь под Никодимом ходишь? Да, я целиком под Никодимом. Так Аслану и передай. Ну, молодец. Человек ищет, где лучше, а рыба, где глубже. Ну, а порошок-то с тобой? Как вы говорите? Какой порошок? Я говорю, товар-то с тобой. А, товар. Да, со мной. Ну, давай побыстрее. Мой связной забрал пакетик с товаром. Что там находилось, я не знаю, но это было похоже на стиральный порошок. И тут... Случилось что-то ужасное. Дело в том, что те самые доминошники, которые находились рядом и беспрерывно кричали «рыба», вдруг закончили игру. Один из них подскочил ко мне и приставил к виску нечто холодное. Это был ствол, а может быть даже дуло. Может быть даже дуло пистолета. Ну что, товарищ бандит, господин преступник, партия сыграна. Петровка 38. Нет, партия еще не сыграна. Она еще только-только начинается. Но сегодня мы берем очередной тайм-аут, и наши слушатели смогут узнать о дальнейших событиях позже. Приготовьтесь к игре. О, прав был поэт, когда утверждал: «Господний мир — театр, в него бесплатный вход». Увы, только иногда нам приходится очень дорого платить за выход из этого театра. Антракт, господа.